Глава 17. Иса сказал своим ученикам: «Всегда будет повод для греха, но горе тому, кто толкает людей на грех. Для того, кто хотя бы одного из этих малых склонит ко греху, было бы лучше, если бы ему надели на шею мельничный жернов и бросили в море. Поэтому следите за собой. Если твой брат согрешает, упрекни его, если он раскается, прости его. Если даже он согрешит против тебя 7 раз в день и 7 раз придет к тебе и скажет: «Я каюсь», прости его». Посланники Масиха как-то попросили его: «Прибавь нам веры». Повелитель ответил: «Если у вас есть вера величиной хоть с горчичное зерно, то вы можете сказать этому тутовому дереву: «Вырвись с корнем и пересади себя в море», и оно вам подчинится. Допустим, у кого-то из вас есть раб, который пашет или пасет овец. Скажете ли вы ему, когда он возвратится с поля: «Заходи, возляг и ешь»? Нет, вы скорее скажете: «Приготовь для меня ужин, потом подпояшься и прислуживай мне, пока я буду есть и пить, а потом будешь есть и пить сам». Благодарит ли хозяин раба за то, что тот делает, что ему приказано? Так и вы, когда сделаете все, что вам было приказано, говорите: «Мы недостойные рабы, мы сделали лишь то, что обязаны были сделать». По пути в Иерусалим Иса проходил вдоль границы между Самарией и Галилеей. Когда он входил в одно селение, его встретили 10 прокаженных. Остановившись неподалеку, они громко закричали: «Иса, наставник, сжалься над нами!» Когда Иса их увидел, он сказал: «Пойдите и покажитесь священнослужителям». Те пошли и по дороге были исцелены. Один из них, как только увидел, что исцелен, возвратился, громко прославляя Всевышнего. Он пал к ногам Исы и благодарил его. И этот человек был самарянином. «Разве не 10 человек были очищены?» — спросил Иса. «Где же остальные 9? Почему никто из них, кроме этого чужеземца, не возвратился, чтобы прославить Всевышнего?» И сказал самарянину: «Встань и иди, твоя вера исцелила тебя». Однажды блюстители Таурата спросили Ису, когда придет Царство Всевышнего. Он ответил: «Царство Всевышнего не придет так, чтобы быть предсказанным по приметам. Никто не сможет сказать: «Вот оно здесь» или «Оно там», потому что Царство Всевышнего уже среди вас». Потом он сказал ученикам: «Придет такое время, когда вы захотите увидеть хотя бы один из дней правления того, кто был ниспослан как человек, но не увидите. Вам будут говорить: «Вон он там» или «Вот он здесь», но вы не бегите туда. Потому что когда тот, кто был ниспослан как человек, придет вновь, вы не будете иметь никаких сомнений, что это он. Это будет как блеск молнии, который освещает небо от края и до края. Но прежде ему предстоит вытерпеть много страданий и быть отвергнутым этим поколением. Но как было во времена Нуха, так будет и в дни до возвращения того, кто был ниспослан как человек. Люди ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, когда Нух вошел в ковчег. Потом пришел потоп и всех их уничтожил. То же самое было и в дни Лута. Люди ели и пили, покупали и продавали, сажали и строили. Но в день, когда Лут покинул Содом, с неба пролились дождем огонь и сера, и всех их уничтожили. Так же будет и в день, когда явится тот, кто был ниспослан как человек. В тот день, если кто-то окажется на крыше, а его вещи в доме, пусть он не спускается вниз за вещами, и кто в поле, пусть уже не возвращается. Помните жену Лута. Кто пытается сохранить свою жизнь, тот потеряет ее, и кто потеряет свою жизнь за меня, тот сохранит ее. Говорю вам, что в ту ночь двое будут на одной постели, и один будет взят, а другой оставлен. 2 женщины будут вместе молоть зерно, и одна будет взята, а другая оставлена». «Где повелитель?» — спросили они. Иса ответил: «Где труп, туда соберутся и стервятники».